Глава 27. Ворон. Рус выдыхает и пропускает меня в свое жилище. Правильно, не надо нам посторонних ушей в виде соседей. Потом замучаемся вычищать и откупаться. Да ни хрена, ворон. Ахмедов ударяет кулаком в стену. Ира никого в свою жизнь не впускает. Отгородилась глухой стеной и не подобраться. А ты пытался? Постоянно пытаюсь, но не могу же я ломать ее. Ирка родная для меня. Я как баран к ней иду, а она гонит. Гордая, независимая стала. Горько усмехается. Денег не берет, приходится выдумывать всякие схемы идиотские. Да уж, я заметил, какой пиздец из нее получился. Но внутри все равно живет та маленькая ведьмочка с зелеными глазами. Я ее, как дикий зверь, чую. Что было 16 лет назад, когда она вдруг внезапно решила полюбить Асада? Задаю следующий вопрос. Да я сам не понял. Уже немного остыв, отвечает Рустам, попутно включая кофеварку и чайник. Когда вернулся, она уже замужем и беременна. Родители сказали, что в больнице лежала с пневмонией. Долго лежала, тяжело болела. Как только на ноги встала, объявила, что выходит замуж за Юнусова. Добровольно. «И ты поверил?» Перебираю пальцами по столешнице. «Не поверил и к ней пришел. Она вся серо-зеленая от токсикоза. Нельзя ей было беременеть так быстро. Слабая слишком была. Сказала, что любит мужа, и они уезжают». «Дальше», — скреплю зубами. «Бля, что дальше?» Опять бесится Рустам. «Меня дернули в очередную командировку. Вернулся Ирка с младенцем на руках. Я к ней. Она меня открытым текстом нахер. Ничего не понял, решил дать время. Узнал, что со всей семьей так. Никого в свою жизнь не впускает. Кроме Асада, никто ей был не нужен. Наблюдал со стороны немного, чтобы убедиться, что у нее все хорошо». «Бред. Но какой реальный. Сам в это попал». «Потом снова уехал», — продолжает. «Надолго. Вернулся опять к ней. Ситуация та же. И связь между нами становилась с каждым годом все тоньше. Вчера вот только нормально поговорили». Поднимается, наливает себе кофе, мне чай. Ставит на стол две кружки и устраивается верхом на табуретке. «Сказал про мать. Умерла она. Пообщались больше 2 минут в кои-то веки». «А шрам откуда на запястье?» «Их мать волнует меня меньше всего, и я направляю разговор в нужное русло». «Какой шрам?» Рустам давится горячим кофе. «Вот и я думаю, какой». Вожу чайной ложкой по дну своего стакана. «Значит, Ира с тобой на контакт не идет?» «Без шансов». «Странно это все, Рус. А Егор?» Пламя в груди вспыхивает с новой силой и лижет горячими языками сердце. Больно, адски, но я сжимаю зубы и жду ответа. «Да тоже не вижу его толком», — признается Рустам. «Ирка против категорически. Со стороны, если только. Знаю, в какой школе учится. Лет ему 15. Проблемный. Из дома свинчивает периодически и школу пропускает. Даже эту информацию я вытягивал сам, по крупицам, то тут, то там». Замолкает, отхлебывая кофе. Вместе смотрим с ним на фотографию Егора. «Он реально похож на тебя, ворон», — признает Рус. «Думаешь, Асад не знает?» Его голова начинает работать туда же, куда и моя. «Уверен, что знает. Тогда нахрена ему это?» «А вот это уже правильный вопрос, Рустам». Киваю. «Что намерен делать?» «Вернуть свою семью. Я долбанных 16 лет просрал. Счастья Ире хотел. Семьи, раз она так решила. Но у меня, оказывается, есть сын, Рустам. Сын, мать твою. Которого 15 лет растил чужой мужик. Ты бы на моем месте что делал? Дальше наблюдал?» «Асада я бы ёбнул. Но, Ира, я не дам причинить тебе ей вред, слышишь?» «Ты придурок?» Устало закатываю глаза. «Собирайся, поехали, Рус». «Куда?» Отодвигает от себя кружку. «В школу, к Егору. Покажешь мне его. И не смотри на меня так, я не идиот. Не полезу к нему с признаниями. Не сегодня. Мы просто посмотрим. 5 минут мне дай». Он уходит в комнату. Пока я допиваю чай, переодевается. Берет ключи от своей тачки. «Я с водителем, не пригодятся». Захожу в прихожую, всовываю ноги в берцы и затягиваю шнурки. Спускаемся с Рустамом к подъезду. Курим, стоя у машины. И, занося с собой запах осенней сырости и сигаретного дыма, рассаживаемся в салоне. Рус называет адрес и номер школы. Самое обычное среднеобразовательное. «Здесь останови», – прошу своего человека. «Не свети особо тачкой. Мелкие пацаны набегут с вопросами. Откатись куда-нибудь». «К домам встану», – показывает на панельке через дорогу. Отпускаю его. Идем с Рустамом к школе, но близко не подходим. Напротив дом жилой, деревья, лысые кустарники. Встаем к стене. Я гипнотизирую вход. «Сколько там до конца урока?» «Ворон, да я даже расписание его не знаю. И где гарантия, что он выйдет?» «Ты в школе учился?» Ухмыляюсь я. «Учился, конечно. Чё за дебильные вопросы?» «В 15 на переменах курить куда бегал?» Спрашиваю, не отрывая взгляда от обшарпанных дверей школы. «Вряд ли мой племянник курит, Паш». Рус старается оправдать то ли Егора, то ли себя, то ли Иру. «Да брось!» Вспоминаю себя в его возрасте. Я всегда нарушал правила. Сюда слышно, как в школе раздается звонок. Пара минут, и на крыльцо без курток высыпают старшеклассники разного пола и возраста. Я еще раз смотрю на фотографию, снова на крыльцо. Проталкиваясь через ровесников, мальчишка со снимка, сдувая непослушную темную челку, подходит к пацанам постарше. Ни от кого не прячась, закуривает. «Вот он!» Рустам взмахом руки указывает на цель, которую я нашел и без него. «Сын!» Опять вертится в голове. «Мой сын!» В жизни Егор не такой, как на фото. Он ко мне боком стоит. Затягивается гаденыш. Нагло, демонстративно. Улыбается. Смотрит на какую-то девчонку, явно не подходящую ему по возрасту. «Точно мой. Никакие анализы ДНК не нужны. Это же, блядь, копия меня в 15, только внешне помягче. В нем есть черты от мамы». «Что ж мы с тобой будем делать, Егор?» Звонок на урок. Мелкий засранец тушит сигарету о ступеньки и отстреливает бычок в лужу. Оглядывается. На секунду мы встречаемся с ним взглядами. Хмурится, отворачивается и уходит со своими старшими друзьями в здание. «Поехали, Паш!» – зовет Рустам. «Поехали!» – киваю. «Ждать еще нет смысла. Я потом приду. Переварю все и обязательно вернусь за парнем. За моим сыном. Не предпринимай ничего без меня!» Неожиданно просит Рустам. Вздергиваю бровь и кашусь на него. «Я хочу участвовать», – поспешно добавляет. «Принято». Грузимся в машину. Закидываем Рустама домой. Я еду в гнездо и до 7 вечера честно пытаюсь работать, но меня оглушило и ослепило новостью о наследнике. Бросаю все, сбрасываю Грановскому информацию, которую он просил. Выхожу на улицу. Холод пробирается под футболку и покалывает горячую кожу. Позволяю этим невидимым лезвием войти в меня. Выдыхаю. Ловлю себя на странном ощущении. Закурив, оглядываюсь по сторонам в поисках того, кто так пристально сейчас за мной наблюдает. В поле зрения, конечно же, никого. Звоню своим в гнездо. «Проверить все крыши в округе, все верхние этажи ближайших высоток». Отдаю распоряжение. «Что ищем?» «Все, что может вызвать подозрение. Только тихо». «Обижаете, босс?» «Обижаю я по-другому. Работайте, жду отчет». Сажусь в тачку и прошу закинуть меня домой. Фил еще не звонит, зараза. Сам не буду. Нет у меня пока на него сил. Уперевшись затылком в подголовник, закрываю глаза и стараюсь расслабиться, почувствовать дорогу, по которой мы едем. Мозг сам дорисовывает рядом новые фантомы. Егор. Встряхнувшись, выхожу немного раньше. Медленно иду к подъезду, вдыхая полной грудью и медленно выдыхая. Поднимаюсь к себе. Едой пахнет. Суп. Дуня выскакивает ко мне в новых шортах и в топе с открытым плечом. «Ну как тебе?» Крутанувшись на пятках, ждет комментариев. «Супер!» Показываю ей большой палец вверх. «Недовольно морщится. У меня батарейки на сегодня сели. Завтра голова нужна свежая, поэтому сейчас душ, пожрать и спать под телек, чтобы забивал мысли своим нудным гудением». Малая кормит меня отличным ужином. В очередной раз удивляюсь, как в этой девочке сочетаются стервозность и такая хозяйственность. Бульон, фрикадельки, кайф. Все это теплом течет из желудка куда-то в грудную клетку, вопреки законам природы и физики. Там оседает легкой, приятной эмоцией. Не помню, когда в последний раз испытывал такое от еды. «Спасибо», — говорю пристально наблюдающей за мной девочке. Убираю тарелку, встаю к окну, засунув руки в карманы штанов. Жду отчета от Фила и своих людей. «Чисто!» Приходит голосовое от старшего дежурной группы. «Но кто-то был в высотке на пустом административном напротив нас. Почистили за собой, а запах дыма от сигарет остался». «Понятно. Присматривайте там», — отвечаю им. Телефон вздрагивает прямо в руках. «Ну, наконец-то!» — рявкаю на Филиппа. «Из главного. Объект был в медицинском центре у гинеколога Яровской. Перед приемом встречался с Мирным». «Сейчас где?» «Дома уже».